Отец Сергий тоже откланялся и поспешил за патриархом. Виталик проводил их до выхода, и как только их черные рясы скрылись в ближайшем проулке, закрыл за ними дверь. — Ну вот, — весело сказал он Янке, возвращаясь в гридницу, — я все уладил. — Что уладил? — насторожилась девица. — Все уладил. Самый главный святой отец Руси нас благословил. Хоть завтра свадьба. Стоп, а нафига нам ждать до завтра, ежели нас сам патриарх благословил? Виталик попытался сгробастать девицу в охапку, за что тут же схлопотал от нее по лбу. Трепало. Сапожки Янки застучали по ступенькам вверх. Девица спешила укрыться от постояльцев в своей горнице. «Ну надо же! Опять облом!» — изумился царский сплетник. «Да, все-таки придется на ней жениться. Старомодный метод, но, чую, без этого здесь никак. Ну да чего же дикая, варварская страна! В Рамадановске с этим делом все гораздо проще». «Жучок!» — заорал юноша. Приоткрылась дверь, и в гридницу просочился измочаленный оборотень. — Чего тебе? — сердито спросил жучок. — Это кто ж тебя надоумил церковные деньги в дерьме-то прятать? — Васька сказал, деньги не пахнут. Он паразит, попутал, он сволочь. На подоконник запрыгнул всклокоченный кот. — Ня! Ах ты, жучара позорный! Не слушай его, сплетник! — завопил баюн. — Врет, все врет. Он за лишнюю косточку кого хошь с потрохами сдаст, за лишний кусок мяса удавится. — Кончать базар! — рявкнул на них Виталик. — С тобой, Васька, как с застрельщиком потом разберемся. А у тебя, жучок, есть только один шанс заслужить мое прощение. — Какой? — настороженно спросил оборотень. — Напрячь свой нюх и разыскать Никваса. На подворье его был? — Был. Запах знать должен. — А чего там знать? — фыркнул пес. — Я его столько раз за задницу цапал. — Вот и прекрасно. Ищи. — Да где же я его найду? Он наверняка уже из города свалил. — А это еще бабушка надвое сказала. Возможно, здесь где-нибудь окопался. Так что на поиски врага народа, купца первой гильдии Никваса шагом марш, скомандовал царский сплетник. — А чего ты здесь, собственно, раскомандовался? — начал наезжать на юношу кот. «Надо будет для особо непонятливых у левши еще метел и ухватов заказать!» Донесся до них из светелки голос Янки, и пушистых обормотов как ветром сдуло. «Ваську-то зачем спугнула?» — расстроился царский сплетник. «Для него у меня другое задание было, а он со страху вместе с жучком удрал». «А тебе что?» «Собака, по Великореченску ищейка рыскать!» Сердито мяукнул откуда-то со двора кот. «А придется!» Виталик подошел к окну, извлек из кармана клок белой шерсти, высунулся наружу и помахал им перед носом сидевшего под подоконником Васьки. Ноздри кота затрепетали. «Киса!» Сладострастно мяукнул он. «Вот эту кису тебе и надобно найти. Что-то мне говорит, что она тоже здесь, в столице. А я своей интуиции привык доверять. Она меня пока еще не подводила. Такое вот тебе наказание будет». Васька метнулся вглубь двора. Только когти шкряпнули по дощатому забору, и оборотень был таков. «Наказание!» — хмыкнула сверху Янка. Виталик задрал голову. Девушка, высунувшись из окошка своей светелки, провожала взглядом шпарившего по улочке Великореченска кота. Да о такой награде он мог только мечтать. Надо же мне было его куда-нибудь услать, — томно вздохнул юноша. Зачем? — насторожилась хозяйка подворья. — Чтобы остаться с тобой наедине, — скорчил умильную рожу сплетник. — Вот только попробуй ко мне вломиться, — запаниковала девица. — Пока под венец не отведешь, даже близко не подходи. Я дверь ухватом подперла. Янка исчезла из проема окна и поспешила закрыть за собой окошко. — Надо же! Как на нее благотворно действует посещение святых отцов. Пожалуй, их сюда стоит почаще приглашать. И повод хороший — наливочки лишний раз отведать. Она у нее действительно классная. Ну-с, теперь можно собираться на сходняк. Каждое посещение трактира у Трофима приносило Виталику какой-нибудь сюрприз. Не обошлось без него и на этот раз. Над входом висела роскошная вывеска, текст которой подозрительно смахивал на текст его визитки. «Здесь располагается офис главного криминального авторитета Великореченска, царского сплетника Виталия Алексеевича Войко, боярина завражной низменности, Сварожской гати и засеченного кряжа. Обращаться только по серьезным делам, по мелочам просьба не беспокоить». Судя по червленой чеканке и качеству текста, к этому шедевру приложил руку Ванька Левша. Слева и справа от дверей трактира красовались вывески более скромного содержания. Одна из них гласила «Офис Дона», другая — «Офис Кощея». А на самой двери висела невзрачная табличка, на которой мелкими буквами было написано «Трактир у Трофима». «Прелестно!» — обреченно выдохнул Виталик. «Ну, Ванька, только попадись мне сейчас под горячую руку, придушу, лично придушу». Господь услышал его молитвы. Трактир у Трофима топал очень гордый и очень счастливый Ванька Левша. Увидев сплетника, он радостно дернулся было к нему, но, заметив, что шеф зачем-то засучивает рукава, экстренно дал по тормозам. — Барин, а ты чего? — осторожно спросил он с безопасного расстояния. — Это я тебя хотел спросить, Ваня. «Это чего?» — кивнул на главную вывеску Виталик. «Ну, так для солидности, а чтобы уважали, значится». «Сам догадался? Или опять Сёма тебе подсказал?» «Не!» — расплылся Иван. «Я, как первую визитку тебе схлепал, сам сообразил». «А это что?» — кивнул сплетник на вывески Дона и Кощея. — Они так просили. — виновато шмыгнул носом Левша. — Так просили. — Ты еще скажи за бесплатное. — Что ты, боярин, как можно? — оскорбился кузнец. — Так, левые заказы принимаем. И много ты с них содрал? Левша замялся. — Колись, колись давай. — требовательно сказал Виталик. — Ну, короче, на типографские цеха денежки мне можешь не давать. Это признание сразило Виталика наповал. — Обалдеть! — ахнул он. — Ученик превзошел своего учителя. И как тебе это удалось?